Тогда Вероника говорит: «Если папа тебя увидит, он обязательно пожалуется на вам, и в тайном городе одним симпатичным концем станет меньше». Мне, скажу честно, даже поплохело. Момент, когда управляющий кастрюлей принялся рассказывать о следующей подружке, кажется, молоденькой Шасе, поглощенная собственными мыслями Бьяна, пропустила. «Занятно. Его болтовня совсем не раздражает, скорее успокаивает». «Я выбираюсь из лимузина и понимаю, что вижу...» Бьяна внимательно посмотрела на любовника, машинально отметив, что выглядит тот необычайно довольным собой, и решила, что пришло время прекратить словоизвержение. Пора заняться делом. «Инций?» «Что?» «Поцелуй меня». «С удовольствием». Конец подался к девушке, но в этот момент с улицы донеслись выстрелы. «Черт! Дорогая, это не повод отвлекаться. Ты думаешь?» «Я не думаю, я планирую заняться любовью». Шлавливые пальцы Инция начали многообещающее путешествие по телу Марьяны. «Пожалуй». Еще три выстрела и вопли. «В том числе... Эдские големы!» Который прозвучал совсем рядом. «Кажется, кто-то из тайного города». «Я посмотрю, но... Там кто-то из наших». Бьяна встала с кровати. «Не волнуйся, дорогой, я ненадолго». «Как скажешь, милая», — промурлыкал Инций, вернувшись к любованию перстнями. «Как скажешь». «Козёл!» «Сам козёл!» «Я плейголку!» «О!» «Сто раз говорил, уроду! Не умеешь, не бейсь!» «Он козёл!» «А я что говорю?» Копыто тревожно обернулся и взвизгнул. «Огонь!» Контейнер развернулся синхронно с уйбуем, и выстрелы из дробовиков слились в оглушительный залп. «Куда стрелять?» «Они там были!» — заявил Копыто, разглядывая тени. «А теперь где?» «Откуда я знаю? У иголки спроси!» «Как спросишь?» — проворчал контейнер, торопливо запихивая в дробовик патроны. «Этот дурак теперь долго не покажется!» «Точно!» — согласился Копыто. «Я ему кретину лично шею сверну, уроду! Ишь, придумал! Главное, он тут, мля!» Хотя сначала идиотский план иголки показался красным шапкам вполне реальным. Ну, не сразу, конечно, показался, а когда прошел первый испуг. «Стоять, мля! Тут я главный!» Шествующий первым лунатик резко остановился и опустил голову, разглядывая орущего бойца. Личность романтическая, склонная к абстрактным фантазиям, наверняка разглядела бы во взгляде голема удивление. Однако иголка, ободренный тем, что лунатик не схватился за гердан, разошелся окончательно. «Смирно! Смирно, я сказал, буратинки хреновые!» Оторопевшие дикари взирали на происходящее, раскрыв рты. Копыто стянул бандану и протер вспотевшую голову. Контейнер поминал известного пушного зверька, но непонятно в каком смысле. То ли предрекая дальнейшие события, то ли восхищаясь безумной иголкиной лихостью. «На первый и второй рассчитайся, мля! Кому велено?» «Это он... им командует?» «Ага». «Круто, иголка, мля». «А чё это за кукла?» «Лунатик». «Ой, мля! А сзади кто, драконы?» «Ящерицы». «Драконы, точно говорю. Видишь, шкура в чешуе. А вдруг они огнем выгнут?» «Могут». «Почему приказ не делаете?» Опомнившийся лунатик осторожно взял бойца за шиворот и медленно приподнял, планируя посмотреть на неожиданно возникшую помеху вблизи. Во всяком случае, никаких агрессивных действий голем не предпринимал, ограничиваясь исключительно исследованиями. Однако склонные к панике дикари расценили жест боевой куклы иначе. «Писец иголки», — авторитетно заявил контейнер. «Докомандовался». «Сейчас он ему что-нибудь откусит», — гыгыкнули сзади. «Голову? Сначала уши». «Шуствуем, иголка был слишком. Выступал, когда не просят», — начал траурную речь Копыта, с интересом разглядывая покачивающегося в воздухе бойца, и многозначительно закончил. «А шуствые всегда страдают. Не по-детски». «Голову голем его кусать не станет. В голове костей много. Если от нее откусывать, то подавиться можно или зуб сломать». И в этот момент прозвучал первый выстрел. Перепуганный Иголка ухитрился вытащить из кобуры пистолет и пальнул, куда сумел. Вреда, разумеется, не причинил, зато вызвал оживление среди попутчиков лунатика. Вараны синхронно клацнули челюстями и прыгнули. Ошалевшие дикари ответили дружным залпом из дробовиков и паническим бегством, единственным маневром, которым владели в совершенстве. «Эй, вы!» «Ложись!» «Догнали!» «Огонь!» Дикари развернулись на голос, однако пальнуть не успели. Подобравшаяся Бьяна ловко вырвала дробовики из рук ближайших красных шапок. «Вы что, обалдели?» «Ой!» «Ты кто?» «Вы понимаете, что челы уже полицию вызвали?» «Девка!» — ощерился контейнер, пожирая глазами Бьяну. А посмотреть было на что. Торопясь на улицу, девушка оделась частично. Только брючки и рубашка инцы. Шелковая, тонкая. «Сама пришла!» Однако копыта не зря было уйбуем. Даже сейчас, дрожа от страха в темном дворе, он узнал Бьяну и торопливо ткнул подчиненного кулаком в плечо. «Идиот! Это же Маяна!» «Оборотень!» Сначала дикие ничейные големы, теперь агрессивные твари. У контейнера подкосились ноги. «Я не хочу!» «Вы чего палите?» «Уйди!» — взвизгнул боец. Копыта, в свою очередь, сообразил, что Бьяна не собирается нападать, и приободрился. «Что за стрельба?» «Ничего». Упоминать о бесхозных големах уйбуй не хотел и брякнул первое, что пришло в голову. На его счастье, ответ показался Бьяне вполне нормальным. «Опять междоусобица?» «Типа того». «Иголка сказал, что они ничьи!» — прорыдал контейнер, вспоминая пережитый пару минут назад ужас. «Кто они?» «Деньги!» — быстро сориентировался копыта, оттирая говорливого бойца в сторону. «Деньги у нас тут обые!» «Мимо шли», — уточнил контейнер. «Иголка сказал, что они бесхозные!» — поддержал товарища еще один говорливый, но тупой боец. «Иголка — идиот!» — осклабился копыта. «Ну, ты это и без нас знаешь!» «Хватит!» — Бьяна вернула дробовики. «Сматывайтесь, пока полиция не приехала!» «Да мы запросто!» На одно плечо копыта забросил оружие, второе подставил плохо стоящему на ногах контейнеру и заковылял прочь. «Надеюсь, мы я этого угода иголку гоем усаживали!» Выстрелить второй раз лунатик иголки не позволил. Отшвырнул нахального бойца вдаль, а сам скинул гердан, намереваясь подраться с остальными, но не успел. Красным шапкам вполне хватило варанов. Когда лунатик развернулся, чтобы атаковать, ближайший дикарь находился ярдах в 60 к югу и продолжал стремительно удаляться. Битва превратилась в салочки. «Убьют!» Думать о чем-нибудь другом иголка не мог. Он даже потереть ушибленные места боялся. Лежал, куда его зашвырнул голем, прислушивался к выстрелам и думал, что его... «Убьют, бля. Не одни, так другие». «Големы просто так убьют, потому что големы, и больше ничего не умеют. А сородичи за то, что драку с големами начал, не подумав. Если големы хоть одного дикаря загрызут, соберет копыта десятку и радостно вздернет шустрого бойца на ближайшей перекладине. Копыта давно хотел, только забывал все время. Уехать бы, мля. В Грузию, например. Говорят, там кормят гамбургерами и по телеку показывают. Поди плохо, жратва халявная». Выстрелы стихли. «Наши победили?» Через пару минут мимо притаившегося иголки прошагали големы. «Нет, не наши». Боец закрыл глаза, не мешая куклам идти по своим делам, но вспомнил о предстоящем повешении и заскулил. «Что делать? Куда податься? Неужели и правда в Грузию?» «Нет, не хочется». «Тогда что делать?» «Если големы ничьи, то они где-то прячутся», — прошептал иголка. «Я узнаю, где. Расскажу копыта, и нам кто-нибудь заплатит. А деньги спишут все прегрешения». Боец собрал то, что у красных шапок называется волей, в кулак, и, тихонько подвывая, двинул вслед за уходящими по ночной Москве куклами. «Что там было?» — осведомился Инций, поигрывая жемчужными бусами. Красные шапки затеяли перестрелку. «И зачем надо было вмешиваться?» «Я глава семьи», — объяснила Бьяна. «Я не имею права не среагировать на нарушение режима секретности». «Они ничего не нарушали», — вели себя как обычно», — хмыкнул конец. «Попали бы в человскую кутузку, посидели бы, может, чему научились». «Нужно было их остановить», — улыбнулась Марьяна, забираясь под одеяло. «И никакой кутузки». «Не ожидал, что ты такая добрая». «Я не добрая. Просто мне было нетрудно им помочь».